Ее не было довольно долго. Когда появилась, сразу объявила решение Ильи послать дружину на помощь брату. «Ага, Максет», — одернула его Эвелина, — «ты должен говорить, как же так, или в крайнем случае, однако». «Однако», — поправился Кощей, решив не спорить. «Значит, Елисей должен меня убить. Или я оказать всевозможную поддержку, а я летаю довольно далеко. Короче, мальчики не удел». «Пока что да», — согласилась Эвелина. «Долго еще Елисея мой замок искать?» «Думаю, дней 7-8, не больше. Направление он держит правильное». «Ага, то есть, да», — Кощей задумался и заявил. «Эвелина, от тебя теперь зависит судьба Руси». Эвелина презрительно фыркнула. «Да, и моя собственная». Теперь бывшая гувернантка насторожилась, то есть едва заметно вздернула подбородок. «Сделай так, чтобы дружина не нашла Елисея вплоть до особого распоряжения, и чтобы с ним по пути, не дай бог, ничего не случилось». «Позволю знать, как это связано с твоим предприятием». «Видишь ли, царевич — тот самый крючок, на который попалось вот это юное существо». Кощей указал взглядом на посапывающую Женьку. «Пока Елисей по ней страдает и совершает ради нее подвиги, она будет делать все, что я велю. Иначе мало ли что может случиться с представителем дома царя Еремея». На миг лицо его изменилось, и улыбка стала больше напоминать оскал. «Так как, сможешь?» «Придется, конечно, отражаться в глади воды. А ты знаешь, как я этого не люблю? И через водяного вызывать лешего, редкостного грубияна, еще пара неприятных моментов. Но я справлюсь», — высокомерно заявила Эвелина. «Я не сомневался», — горячо заверил Кощей. «Ты просто чудо! Кстати, а как царевич узнал о расположении моего замка?» «Совсем память потерял», — осведомилась Эвелина. «К тебе не так давно Иван-царевич за невестой приезжал». «Да что я им беру знакомств?» — буркнул в пространство Кощей. «Ты ее украл», — назидательно произнесла Эвелина. «Путать дорогу к замку после твоего очередного убийства отказался. Вот Иван-царевич Елисею дорожку и подсказал». «Ах, да!» — досадливо протянул Кощей и признался. «Я подзабыл». Эвелина начала исчезать, но задержалась. «Еще, молодой человек, не забудь после перелета выпить чего-нибудь горячего. Горячего, а не горячительного. Я совершенно не собираюсь тратить свои силы на восстановление твоего здоровья. И без того забот хватает. Ты в плаще? Горло укутано?» Пользуясь тем, что зеркальце маленькое, и в нем отражается только лицо, Кощей заверил, что все в полном порядке. «Надеюсь», — без тени доверия отозвалась Эвелина и исчезла. «Ишь, как заботится», — подала голос Женька, проснувшись на последней части разговора. «Везет же некоторым». «Спи», — велел Кощей. «У нее работа такая». «Хм, как же», — фыркнула Женька. «А где мы сейчас?» Кощей вытянул шею, вглядываясь в пейзаж внизу. «Думаю, это Посполитие». «Чего?» «Ничего, а что вы сказали?» — поправил Кощей. «Польша там, потом Чехостан, Немеция, Объединенные рыцарские страны. Дальше свернем и через Майен. Через трое суток мы на месте». «А давайте спустимся и передохнем», — взмолилась Женька. «Прекрасная идея», — серьезно ответил Кощей. «Спускается птица, превращается в ковер, на котором сидят два человека». «И голодают», — добавила Женька. «Мы снизу птицей смотримся». «Страусом», — подтвердил Кощей. Ну, хватит уже издеваться!» — возмутилась девушка и хотела отодвинуться, но холод пробрал до костей, и она опять притаилась под плащом. «Стемнеет, спустимся!» — утешил Кощей. «Я думала, вы умеете магией перемещаться», — пожаловал Женька. «А то мерзнем тут, как два эскимоса». «Могу», — согласился Кощей. «Но чем ближе к западу, тем опасней. Зачем оповещать о своем приближении? Тем более, что официально мы едем в карете». Все-таки он жалился. Ночь они провели на земле, в каком-то городишке. Измотанная Женька даже уточнять не стала, в каком именно. Она едва доползла до комнаты, оставив Кощея внизу, общаться с местным населением. Рухнула на постель и заснула. Сквозь сон ей показалось, что кто-то зашел и попытался сорвать с нее одеяло, но вдруг ни с того ни с сего вылетел в узкое окошко прямо сквозь стекло. «Приснится же такое!» — подумала Женька, переворачиваясь на другой бок. С утра она обнаружила спящего рядом Кощея. Он лежал, вытянувшись в полный рост, закинув руки под голову, одетый только без обуви и сюртука. Окно было выбито вместе с рамой. «Михаил Николаевич», — потрясла Кощея Женька, — «да проснитесь же!» «Что, полетать не терпится?» — проворчал Кощей. «А что здесь ночью было?» — продолжала допытываться девушка. «Где?» — Кощей соизволил приоткрыть один глаз. «Это тебя надо спросить». Он сел, потянулся и с легким сожалением посмотрел на жесткую подушку. «Я ничего не делала», — уверенно заявила Женька. «Не знаю, не знаю. Пришел я ночью, а вокруг тебя какой-то мужик вертится», — серьезно сказал Кощей. «Мне даже неловко стало. Как же я так не вовремя заглянул? Но спать-то надо, вот и выставил его». «В окно?» «А не надо было грубить». Он зевнул, передернулся и отправил Женьку собираться в дорогу. Дальше летели в целом без приключений. Было холодно, но когда становилось уж совсем не в моготу, а земли внизу были мало обжитыми, Кощей спускал ковер пониже отогреться. В полдень приземлились поесть, вечером переночевать. Что за страны миновали, Женька разбираться не стала. Пусть у Кощея голова болит. Она каждый раз быстро проскальзывала в комнату и тихо дожидалась, пока служанка принесет еду. Поблагодарив улыбкой, быстро ужинала и заваливалась спать. Вот так они и продвигались к Англии на протяжении 3 дней. Внизу мелькали леса, луга, расчерченная, как кривая шахматная доска, поля, возделываемые местными жителями. Иногда Кощей комментировал увиденное и рассказывал, над какой страной летят, что за люди живут, и упоминал местные достопримечательности, которые вон в ту сторону час лета. Названия стран в большинстве случаев звучали непривычно, но что-то знакомое угадывалось. Утром 4-го дня, когда солнце еще как следует подняться не успело, на горизонте показалась водная гладь. «Майен», — сказал Кощей. «Чего?» — переспросила Женька. «Майен, — говорю», — кивком указал Кощей. «Пролив между Франкией и Англией». «Ла-Манш», — догадалась Женька. «Здесь Майен». Помолчав, он почесал нос, подумал и продолжил. «Дальше будет очень быстро и, как следствие, очень холодно, так как над водой нас слишком легко засечь. Собственно, потому мы к проливу и свернули. Здесь уже. Давай предупрежу сразу. В общем, этот Лондон сильно отличается от Лондона в твоем мире. Общего у них в основном название — король, парламент и некоторое сходство в образе жизни». «Фу ты, напугали», — расслабила Женька. «Я в настоящем Лондоне не была, так что мне различия по барабану». «Но ведь читала», — проницательно догадался Кощей. «Ну да, Диккенса там, потом еще этот, как его, Стивенсон, Свифт, Конан Дойл и... «Достаточно», — перебил Кощей. «Просто прими к сведению». Женька кивнула. «Молодец», — похвалил Кощей. «Теперь ляг и прижмись к ковру. Барьер свалиться не позволит, но и особо от ветра не спасет. Скорость слишком высокая, так что держись крепче».